боязнь неловкости, нелепости, насмешек, осуждений. Отсюда и недостаток решительности, и чрезмерная резкость. Третье. Постоянное пережевывание всего плохого. Тревожность. Какая-то беспредметная озабоченность. Из-за этого бывает трудно уснуть. Не все, но, пожалуй, главное. А вот я-проект, который хотел бы осуществить с помощью аутотренинга. Первое. В работе рефлексы. Надо? Делаю. Кончил? Выключился. Бодрость, легкость, четкость. Второе. В общении непринужденная уверенность, спокойная доброжелательность. Третье. Наедине с собой оптимизм, собранность. У тех, кто не хочет жить простой животно-растительной жизнью, операция эта должна время от времени повторяться в разных масштабах. От мгновения, сейчас и здесь, до пересмотра целой жизни. Правда, для некоторых подобные самоотчеты и самопроекты становятся самостоятельным развлечением, которому отводится уйма времени и душевных сил. А движения нет или даже вспять. И я в этом чуть не завяз. Когда начинать? Способность к самонаблюдению созревает приблизительно к 12 годам, ну плюс-минус 2. Созревает, но еще не значит, что действует. Чтобы ставить перед собой осознанные внутренние задачи, хотя бы простенькие, быть смелее, спокойнее, одолеть лень, нужна некоторая объективность и критичность к себе. Собственная, а не кем-то навязанная или незаметно внушенная. Вот сложность. Кому можно, кому нельзя. Прежде всего, не вреди. Это первая заповедь медицины, первая заповедь человека. По отношению к себе, в том числе, и в первую очередь. Одно время я был слишком оптимистичен. По недостатку опыта и переизбытку энтузиазма. Считал, что психотехника не может, не имеет права никому повредить. Опыт постепенно отрезвил. Не без помощи первых изданий этой книги. Старался учесть обратную связь. Кое-что дообъяснить. Да, для большинства психотехника это благо. Несомненное благо. И все-таки всегда есть некое меньшинство, для которого наоборот. 100 успешных случаев никак не компенсируют хотя бы одну неприятность, каковы бы ни были причины. Подхожу к человеку не статистически. Нельзя заниматься психотехническими экспериментами на фоне развивающихся заболеваний. В это время результат всякого дополнительного воздействия непредсказуем. Но в это время обычно и не до психотехники. Позже можно, когда состояние хоть несколько прояснится. Если вы полагаете, что практически здоровы во всех отношениях, а страдаете, скажем, лишь излишней застенчивостью, то можно заниматься по этой книге или любой другой, какая понравится, без предварительной консультации. Такая консультация желательна, Если у вас есть какие-то нелады с сердечно-сосудистой системой,